Ей и правда удалось вздремнуть. Долго ли? Она понятия не имела. Она открыла глаза, когда дверь снова лязгнула, а Кларина опять замелькала за решетчатым окошком. «Вот, еда тебе. Бери, не задерживай». Показалось Соне, или в голосе Кларины появились нотки сожаления. Если так, то нужно ей немножечко помочь. «Как там Люксен? Очень расстроен?» — с беспокойством заглядывая ей в глаза, спросила она. «Расстроен. Хотя не ясно, с чего тут расстраиваться», — буркнула Кларина. «Как подумаю, каково ему. Сердце разрывается. Если бы с ним что-то случилось, я бы не пережила». Кларина посмотрела на нее злобным взглядом и отвернулась. «Ладно». «Развела тут, да и дай быстрее, да пойду я, не до тебя мне!» Отвернулась. «Это хорошо». «Конечно, конечно! Вы уж там присмотрите, чтобы ел вовремя, чтобы спать шел, когда устанет, а то ведь он за своими делами государственными света белого не видит». «Ты мне поговори еще!» Кажется, убитый горем Люксен ей и самой не слишком нравится. А до симпатичной девочки с ясными глазками, ой, как далеко. Кларина все еще избегала смотреть Соне в глаза. И это было очень кстати. «Я еще вот что никак не пойму». Соня обгрызала лепешку, стараясь, чтобы стала похожа на ту, что лежит у нее в кармане. «А Катерину-то вы зачем решили подставить? Конфликт с Лоссом и Люксену совершенно невыгоден. Да вы и сами говорили, что война плохо, а тут сами же ее провоцируете. Вот это вообще странно!» И Соня снова зацепила что-то такое, о чем Кларине явно не хотелось говорить. Она и не говорила, молчала, насупившись. «Постойте, да ведь вам на все ваши козни нужны были деньги, верно? Вряд ли у прислуги во дворце очень уж большое жалование. А подкуп, артефакты — все это требует средств». «Да жизнь, знаешь ли, вообще требует средств», — не выдержала Кларина. «Если, конечно, ты не принцесса, и тебе по первому твоему писку не доставляют то, что требуется. Неплохо вы устроились все. Притянулись из своего мира, из грязи в князи. Еще вчера сами полы мыли, а сегодня на нас прикрикиваете». «Я не прикрикивала». Но Кларина ее не дослушала. «Пока не прикрикивала, а потом начала бы. А деньги, да, деньги нужны. На многое». «Ну да, например, на спокойную старость, которую Люксен и без того бы ей обеспечил. Но не говорить же сейчас об этом». «Чтобы грузовые кареты украсть, без помощи мага не обойтись. Значит, кто-то из магов вам помогал», — предположила Соня. «Так уж и помогал», — хмыкнула Кларина. «Так», — шепнул пару слов о том, как карету опустить. «Не так уж это сложно. Вы, благородные, очень недооцениваете тех, в ком магии нет. И я могу сказать, зря». «Но при чем тут Катерина?» «Да ни при чем, она тебе не соперница была. Но когда чужое добро пропадает, кто-то же должен быть виноватым. А Катерина уж очень хорошо для этого подходила. И главное, я же все продумала. Уже и девку похожую нашла, и волосы ей перекрасила, и поросенка в перьях вывалили, чтобы, значит, диковинного зверя изобразить. Все было готово. Но кое-кому не имется. Надо было в это дело влезть, да мои сапфиры присвоить». «Я их не присвоила, а в казну отдала», — обиженно проговорила Соня. «А мне-то что за дело, куда ты их потом отдала? Главное, что мне не достались». Пока шла эта занимательная беседа, лепешка с кольцом перекочевала в миску, а ее сестра-близнец — потайной карман воланистой юбки в стиле бохо. Туда же нырнула половинка диковинного фрукта, овощ, похожий на огурец, несколько кусочков сыра и веточка зелени из салата. Пальцы Сони предательски дрожали. Необходимости в том, чтобы набирать продукты, конечно, не было. Но, во-первых, если тетка все-таки заподозрит, что что-то не так, она сразу раскроет преступление, кражу продуктов. А о том, что кое-чего из продуктов не украли, а наоборот подбросили, и не догадается. А во-вторых, Соне хотелось дожить до момента вызволения безголодных обмороков. Хотя, конечно, это красиво. Она представила себе, как Люксен входит в темную избушку, заключает ее в объятия, и вот тут-то она падает без чувств. Красота! Но платить за эту красоту голоданием она не готова. Собственно, по ее глубокому убеждению, ни за одну красоту в мире платить голоданием не стоит. Кларина ушла, и время снова потекло. Медленно. Или быстро, Соня не знала. Ничего не менялось. Никто не спешил ее спасать. И Соня уже начала бояться. Может быть, зря она вот так запросто отдала кольцо? А что, если Кларина не повезет объедки во дворец, а вытряхнет их где-нибудь над лесом? Как тогда принц ее найдет? Или... Варианты развития событий один хуже другого проносились перед ее мысленным взором. Например, принц поймал и уличил Кларину, но та наотрез отказалась говорить, куда спрятала Соню. И что ей сделают? Ну, посадят в тюрьму. Пытать же ее не будут. А она возьмет, да и не скажет. И Соня будет медленно умирать от голода, запертая в этой избушке. И не раз успеет пожалеть о том, что избавилась от единственного человека, который мог ее вызволить или хотя бы покормить. Или, например, поймают Кларину, а у нее хлоп и сердечный приступ. Поминай, как звали. И снова Соня представила долгую и мучительную смерть от голода. Нет, так нельзя. Если она будет сидеть в одиночестве и думать о том, как бесславно погибнет, принц, который, возможно, уже мчится к ней на помощь, получит вместо своей супруги полусумасшедшую фурию. Пора переходить к плану «Б».